Он не стал проверять остальные, так как снова открыть их стоило огромных усилий, а напрягаться ему было лень. А лень, как обоюдосторонний меч, с одной стороны, двигатель прогресса, но с другой, источник неприятностей. Не став тратить больше времени, он отнес их домой, а после отправился к Ханне отдать долг в один золотой. Войдя в магазин, который был без единого клиента, Джек даже посочувствовал. На секунду, он перестал держать обиду на женскую скупость. Тем более, она всегда вела себя с ним вежливо и улыбалась. Старшая сестра Ханна, юноша поклонился старушке. «О, молодой господин, как успехи в нелегком деле!» Она поздоровалась с ним, как с клиентом. «Все здорово, я пришел вернуть долг», сообщил о своих намерениях Джек и передал деньги. «О, это хорошо», улыбка на ее лице стала шире и, возможно, даже более искренней. «Давай я тебе чаю предложу, а он платный?» Быстро и осторожно спросил юноша. «Обижаешь?» Женщина наигранно надула губки. Вот только на лице старой женщины это выглядело чрезвычайно отвратно. Кашель. Парень сделал вид, что рассматривает товар на полках. А потом игра на публику переросла в заинтересованность, когда он увидел различные наборы перчаток с какой-то обшивкой из другой кожи с очень интересным дизайном. Медленно, взгляд из любопытного превратился в изучающий. Внезапно из размышлений его вывел женский голос. «Нравится?» «Да», — честно ответил Джек. «10 золотых». «А?» Парень не понял, к чему вела Ханна. «Говорю, 10 золотых монет. Это столько они стоят?» Пораженно застыл юноша. «Это что получается? За эти перчатки я могу купить 2 дома, таких же, как мой?» «Наглый грабеж. Они что, сделаны из задницы золотого дракона?» Проворчал нищий герой. «Нет», старуха отрицательно покачала головой. «Это стоимость эскизов, по которым сделаны вещи из моего магазина. Вы продадите мне чертежи?» Возбужденно проговорил Джек, а потом потух как свеча на ветру. «У меня столько нет, а сколько есть?» 4 золота и... Он тут же заткнулся, понимая, что допустил ошибку, и сразу же испуганно посмотрел на Ханну, которая мило улыбалась, смотря ему в глаза. «Хорошо, тогда давай 4 золотых монеты», — проговорил этот суккуб на пенсии, и начала доставать чертежи из воздуха. Вот только парень был занят совсем другими мыслями и не заметил этого. «Подковой по лицу, кто просил меня», — начал он мысленно причитать, как внезапно кое-что осознал и решил, что еще есть место для маневра и торговли. Главное — занять сильную позицию и иметь давление в переговорах. «А почему такая резкая скидка? Как будто вы, старшая сестра, из потолка цену берете», — возмущенно заметил Джек, все еще стараясь изо всех сил быть максимально вежливым при обращении. «Хм, тут ты прав, негоже так, а то получится, что ты мной воспользуешься. 6 золота вернешь до отъезда на экзамены», — согласилась старуха. С этими словами она быстро вручила свитки и вытолкнула героя пинком из магазина. Вот так, хлопая глазками и сидя задницей на голой земле, ошеломленный Джек с несколькими свитками в руках сидел спиной к двери, на которой уже красовался красный знак «Закрыто». Торговля. -1. И навык, недавно преодолевший нулевую отметку, вернулся к своей стартовой позиции. Хлоп. Рука-лицо. Ну за что? Ну почему? Ну кто тянул меня за язык? Хотел справедливости. И что, нашел? Да что за день такой? Джеку хотелось опуститься на колени и зарыдать, вот только слез не было. Это старая ведьма. Скользкая словно угорь, мерзкая словно. Просто мерзкая. Фыркнул Джек и от обиды хлопнул свитками по земле. Вертался парень с голыми карманами и долгом в 6 золотых. Он шел как побитый, позабыв о великих планах и проклиная все и вся, на чем свет стоит. В итоге, придя к выводу, что абсолютно все его используют, он побежал домой. Джек даже не подозревал, что его организм и душа окончательно слились воедино. И можно было сказать, что он душою снова вернулся в свои 13 лет, только с опытом и знаниями, приобретенными за короткую взрослую жизнь. Дети стремятся стать взрослыми, чтобы получить долгожданную свободу и самим решать, что и когда им делать. А когда становятся старше и получают ту, так ожидаемую, свободу в виде ответственности за своих детей, в ответственности перед государством, постоянным стрессом от поиска денег, работы или решения других проблем, то хотят вернуться обратно в несчастливое детство. В то время от них ничего не требовалось, кроме как полдня учить уроки, а потом наслаждаться беззаботным остатком дня, гуляя с другими детьми и делая то, что хочется. Джеку выпала возможность, о которой мечтают, если не все, то большинство взрослых людей. прихватив для вылазки приготовленные заранее вещи, включая приобретенные капканы, камни истинной сущности и не забыв лопату, юноша отправился к подготовленному лагерю у водоема. Там Джек оставил все свои вещи и, сжав в руке единственный топор, который у него остался после битвы с диким медведем, спустился с выступа тренировать бросок топора. Только теперь на дереве вместо лица кузнеца красовалось очертание его старшей сестры Ханны. Его навык улучшался с каждой тренировкой. Успехи, вызванные мотивацией, в конце концов, понемногу оставляли свои очертания на костях и мышцах молодого героя. Во время тренировки Джек начал чувствовать топор в руке как часть собственного тела. Меняя хватку и расположение руки в броске, он узнавал, как попасть по цели именно пяткой или носком топора. Потом он старался повторить тот же бросок, которым убил медведя, но не получалось. В любом случае, сам того не зная, потренировавшись до позднего вечера, юноша коснулся начального боевого намерения броска топора. Выбившись из сил, он проголодался. Перекусив сухпайком, прихваченным из дома, Джек взял в руки два камня истинной сущности, которыми пользовался до этого, и стал поглощать аниму. Просидев так несколько часов, он отправился спать. Анима. 82-420. Глава 25. Топор. Свой новый день Джек начал с перекуса и двухчасовой медитации. Увеличил аниму в своем теле до 86 и закалил ими две открытые акупунктуры, а затем горестно вздохнул. Юноша мог только посетовать на слишком низкую, по его мнению, скорость развития. Хотя камни истинной сущности позволяют безопасно поднимать уровень, но по его расчетам два трупа в день могут с лихвой обогнать такое значение. С тех пор, как парень начал с ними медитировать, у него стали появляться мысли о том, что охота на медведя была слишком неоправданной. Следующим в списке дел стал бросок топора. Несмотря на то, что Джек добился продвижения в метании топора, все равно каждый день уделял этому занятию много времени. У него была идея, суть которой заключалась в том, что он сможет словить ускользающую от него причину застоя через многократные тренировки. Юноша думал, что хотя шансы на это были невелики, но если ничего не делать, то точно ничего не изменится. Еще в прошлой жизни он старался жить по принципу «только вперед». Временами, когда спешил, жизнь ставила ему подсечку, и он наступал на собственные грабли. Парень просто делал выводы, исправлял ошибки и добивался успеха. Иногда мизерного, но все равно успеха. А это для него что-то да и значило. Таким образом юноша истерзал себя до момента, когда кисть начала отдавать болью. Тяжело дыша и весь покрытый потом, он смотрел на израненное дерево. Сейчас, когда Джек остановился отдышаться, подул приятный ветерок, и ему стало очень комфортно. Но ненадолго, вместе с прохладой ветер принес запах тела. «Помилуйте, свинья пахнет приятней», — скривился герой и быстро зашагал к дереву, чтобы вытащить топор после хирургического вмешательства над изображением лица старшей сестры Ханны. Когда Джек подошел к топору, недалеко из кустов вышел кабан, в данный момент занимающийся поиском своего любимого лакомства. Увидев его, парень среагировал быстро, с рывком выдернул топор, но слишком много приложив силы и слишком резко вскочил, его повело, и Джек сделал два шага назад, создавая шум. Это привлекло внимание животного, и кабан с визгом устремился в атаку. Приняв стойку и покрепче сжав топорище, Джек открыл интерфейс, где сразу увидел необходимую ему информацию о противнике. Дикий кабан. Закалка тела 2 уровень. ХП 34-36. Броня 1. Защита 12. Сила 2. Ловкость 5. Интеллект 1. Дух 1. Выносливость 4. Удача 1. А 34 из 36 очков здоровья, видимо, он ранен. Здорово, что система может это оценить. Возможно, в будущем это мне поможет. В метре от столкновения Джек сделал уверенный шаг вперед, занося правую руку с топором назад для удара. Неожиданно для него, нога попала во что-то мягкое и липкое, а после проскальзывания вперед, парень начал садиться на шпагат. Не имея никакой растяжки, он заваливается на бок и машинально опустил руку на пол, чтобы поддержать себя. Все эти неудачи с юношей произошли за один вдох и выдох. Система тоже оценила на весьма-таки забавную сцену. Акробатика плюс 1. У молодого героя не было времени реагировать на сообщение, бивни кабана оказались возле лица Джека. Прикрывшись рукой, он отвел лицо, и кабан, протаранив возникшую преграду, проскочил на несколько метров вперед, забегая за спину парня. Урон поглощен. «Ах ты ж тварь!» — заорал рассерженный Джек, быстро поднимаясь, не замечая системные строки, возникшие на его полоске со здоровьем. Действуя по наитию, парень вскочил и привычным движением метнул топор к цели на расстоянии пары метров. А только потом в голове возникла мысль: ну вот какой идиот выкинет свое единственное оружие в руках. То, что произошло далее, сильно его удивило. Топор, начав делать поворот в полете, пробил череп животного, носком лезвия войдя между глаз. Здоровье кабана резко упало с почти полного до нуля, высвечивая желтым минус 102. Неплохо, юноша был в шоке. Во-первых, Джек впервые видел критический урон. С этого момента юноша полюбил желтый цвет. А второе, значение в 102 очка урона, что было почти в 3 раза больше максимально возможного. Не теряя больше ни секунды, он подскочил к кабану и поглотил 12 анимы. Анима 98 420 плюс 12. Вспомнив про то, как кабан ударил его руку бивнями, Джек взглянул на свое нетронутое здоровье, а затем на руку. На ней виднелся маленький незначительный синяк. «А что, это не считается за повреждение?» — с издевкой спросил Джек, наблюдая, как на его глазах синяк начал светлеть. Вспомнив про собственную регенерацию, юноша прикинул, что не пройдет и часа, как от синяка не останется и следа. Броня 5, грудь 2, сапоги 1, своя 3, защита 24. Вскинув бровь, герой решил провести эксперимент. Он взял топор и лезвием черкнул по руке, попробовав процарапать верхний слой кожи, и был приятно удивлен, заметив, что она осталась невредимой. «Видимо, я слишком недооценивал прочность собственной кожи и характеристику брони, которую я получил после малого успеха в методе тренировки тела. Это слишком поразительно. Чтобы дальше практиковать этот метод, мне нужно достичь 4 уровня. Слишком далекое будущее», — огорченно резюмировал Джек. Последующие минуты он потратил на освеживание туши, после чего отнес шкуру и часть мяса кабана в свой лагерь, натер дымчаком и растянул на скале, а затем в приподнятом настроении отправился на купание в водоем. Во время водных процедур он вспомнил, что до экзамена оставалось примерно 1,5 месяца, то есть 6 недель, и следовательно 6 шкур долго для ханы. Тут же Джек задумался о 6 золотых монет, поэтому, окончательно потеряв настроение, он вылез из воды и надел на влажное тело броню, шорты и сапоги. Юноша занимался медитацией и тяжелыми упражнениями, а ближе к вечеру решил заняться другим важным делом. И следующее, что он планировал, — экскурсия по лесу в поисках группы кабанов или других животных. Слегка перекусив на дорожку, юноша взял с собой только меч и топор. Остальные вещи решил оставить, так как не планировал отходить далеко. В течение следующих нескольких часов Джек бегал аки-лань по лесу, полностью игнорируя любую живность, пока не стало темнеть. Встречал он в основном одиночек, а также кабанов по 2 и 3 головы за раз. К его удивлению, разок умудрился вступить в кроличью нору, где было как раз около 6 мелких крольчат и 1 самка, которые благополучно скрылись глубже в норе. «А их хватит, чтобы выполнить задание», — подумал юноша, а потом выкинул эту гиблую идею с головы. Мало того, что неизвестно, зачитается задание или нет, так и охота будет слишком проблематичной. К тому же, при мысли о том, какая ванна крови получится из 6 маленьких крольчат и самки, хихикнул. С одной стороны, можно было бы проверить некоторые идеи в его голове, связанные с системой. Если бы это было как в игре, то он фактически выполнил задание. Джек продолжил углубляться в лес, пока не добрался до конца безопасной зоны. В общем, кабанов тут предостаточно. Не знаю, какую площадь покроет запах наживки, но думаю, 6 кабанов найдется, — подумал он и, собираясь уже возвращаться, резко остановился. Прикрыв глаза, парень сделал глубокий вдох через нос. Запах крови. Пробежавшись взглядом по округе, в стороне у самой земли на коре дерева юноша заметил кровь. Приблизившись и прикоснувшись пальцами, Джек сделал вывод, что она свежая и еще не свернулась. Последовал дальше за следом из капли и добрался до трупа животного. Дикий лось еще не закоченел, а значит, убийца находился недалеко от этого места. Стал осматривать труп и нахмурился. Он увидел длинные тонкие порезы. Не нужно быть сыщиком, чтобы понять, как умерло животное, но только с какой целью кто-то совершил такое? Убить ради еды — нормально, но чтобы без причины убить животное, надо быть на голову больным человеком. Если каждый будет поступать таким образом, то в будущем дикие животные могут просто исчезнуть. В принципе, Джеку было безразлично, кто охотился здесь, так как сам по сути не являлся невинным ангелочком. В юноше вспыхнул интерес. Теперь, когда он потратил время на обдумывание ситуации, то понял, что не только зрение претерпело улучшение, но юноша стал хорошо чувствовать запах крови, а система об этом не писала. «Ошиблась», — подумал Джек, но потом помотал головой. «Если она об этом не писала, значит изменений нет, тогда последнее, что приходит в голову, это моя близость с элементом крови. Возможно, так оно и есть». На его лице расцвела улыбка. «Тогда грех не протестировать это, когда есть возможность. Поиграем в ищейку». С этими мыслями Джек пустился по следу кровавого запаха, который летал в воздухе. Удостоверившись, что направление идет вглубь безопасной зоны, а не в темный лес, с его плеч спали последние запреты. Долго искать не пришлось. Где-то через полчаса он оказался недалеко от прогалины. Спрятавшись за деревом в сотни метрах от нее, герой стал рассматривать открывшийся пейзаж. В этой прогалине диаметром около 500 метров находился круг из нескольких огромных монолитных камней, которые вверху сужались и смотрели в сторону центра. В какой-то степени это напоминало Стоунхендж, один из самых знаменитых археологических памятников прошлого мира, а с другой стороны, каменную руку гиганта, которая так и наварила что-то схватить. Вся прогалина была покрыта зеленой травой и мхом. В некоторых местах были травозерны, куст с синими маленькими ягодами и много странной сильно вьющейся травы, которая сильно разрослась, покрывая землю мягким зеленым ковром. Джек как раз стоял на нем у зарослей, опустился на корточки и потрогал рукой. Мягкое, приятное. Потом взял пучок и преподнес к носу, понюхал. Грибами пахнет, лишайник, не похож. Или лишайник в этом виде похож на бурьян. Хех, интересный бурьян. Может принести и показать Генри, вдруг ценный реагент для алхимии. Точно, можно всунуть ее Ханне и заверить, что эта трава делает людей моложе. Тогда и доказывать ничего не нужно будет. Женщина точно сразу поверит в такую дичь, хитро усмехнулся Джек, поигрывая с травой пальцами и вспоминая женщин из прошлой жизни, которые ради красоты и поддержания молодости готовы были огурцы на глаза класть, капустные листья использовать и тому подобное. Господи, что только они не делали с овощами. Ужас. Человек, который придумал пришельцев, точно видел одного из них у себя в уборной, когда инопланетянин делал чистку лица. Опаньки, так кажется, кто-то есть. Джек тихо засеменил в ближайшие заросли. Возле одного из таких камней сидели три человека, жарили мясо и о чем-то беседовали. К сожалению, парень был слишком далеко, поэтому не мог четко разобрать каждое слово. А вот смех, ругань и постукивание деревянных кружек друг об друга в тихом лесу слышно было очень хорошо. Эти люди как будто не в опасном лесу находились, а на курорте. Джек осуждал их, вовсе нет, он завидовал. Ему тоже хотелось вот так вот сесть и отдохнуть, не переживая, что из ниоткуда выпрыгнет кабан с размером в грузовик или огромная дикая рысь под рост человека с клыками-кинжалами. Так как люди сидели или боком, или лицом к нему, он не мог рассмотреть, кто они и откуда, но точно не из деревни. На первый взгляд по манере речи, повадкам юноша сделал вывод, что отдыхающие напоминают свору бандитов или, если коротко, быдло. Только когда один из них встал и пошел к своему рюкзаку, Джек в конце концов смог рассмотреть рисунок. Большая красная ладонь с пятью пальцами и кистью, с которой капала кровь, вышита по центру плаща. Кровавая рука. Со страхом в голосе прошептал парень. Можно быть глупым или глухим, но если ты родился на этом острове, то ты будешь знать о банде «Кровавая рука», самой известной и большой группировке бандитов, с которыми не могут справиться даже военные. Они делают, что захотят, плюя на все правила и законы. В этот момент Джеку хотелось бежать куда подальше от этого места. Вот только парень боялся, что создаст шум, который они услышат. Он уже проклинал себя за легкомысленность и одновременно благодарил за удачу, что остался незамеченным, когда подходил. Находясь буквально в несколько сотен метров от них, герой чувствовал себя как на иголках. Потом бандит, который сидел спиной к камню, прямо-таки материализовал из воздуха топор и начал рекламировать его товарищам. Джек тоже им заинтересовался, но просто не мог рассмотреть, какой он на вид и какие у него характеристики. Ну, если бандиты так над ним крутятся, как возле голой девственницы, то наверняка топор хороший. Просидев так долгое время, парень движением ленивца умастился поудобнее, а вскоре поддатая троица улеглась спать, а владелец топора уснул с ним в обнимку. Джек ждал несколько часов и гадал, наступила фаза глубокого сна или нет. В конце концов, нетерпение победило страх, и он подумал, стоит ли ему опробовать уйти, пока есть такая возможность. Кинул последний взгляд на бандитов. «Они слишком крутые», — резюмировал Джек. «Выбрать открытую местность и спать напившись. А если враг нападет?» Аки Ванга, герой, зрил в будущее, и на поляну вышел демонический волк. Джек, между прочим, впервые такого увидел. И хотя сидел на приличном расстоянии, но мог почувствовать страх от внушительной ауры зверя. Волк высотой одним с ним ростом, худой и черный, как смоль. Его глаза горели желтым светом, а из пасти постоянно выдыхал пепельный дым. На его голове виднелся маленький чернильно-черный рог. Джек быстро посмотрел на его характеристики через систему. Демонический лесной волк. Закалка тела 8 уровень. ХП 102-144. МП 2-16. СП 3-5. Броня 16. Защита 104. Скорость 64-67 км в час. 17-77-18-61 мс. Сила 24, ловкость 40, интеллект 8, дух 8, выносливость 16, удача 6, святые матрешки. От этой статистики у Джека душа в пятки ушла и отказывалась возвращаться обратно. Сейчас перепуганный парень перестал дышать, моргать и думать, наблюдая, как волк шастает по округе. Все мысли о побеге улетучились вместе со страхом издать даже малейший шум. Что тут забыл король темного леса? Посетовал парень. Так в деревне родители называли это животное и пугали им своих детей, чтобы те не смели далеко отходить от дома. Генри не врал, когда говорил, насколько это животное страшное. Пока парень молился, чтобы его не заметили, в его голове пролетали тысячи разных мыслей, одна из которых ему очень понравилась, и юноша надеялся, что ему повезет и произойдет именно так, как он представил. Заключалась она в том, что волк их всех разорвет на куски, сожрет и уйдет, оставив все их барахло. Тогда он сможет, так сказать, собрать урожай с чужого огорода. Джек наблюдал, как волк все ближе подходит к месту дислокации бандитов, понемногу пригибаясь и явно что-то намереваясь делать. С каждым его шагом, юноша все больше думал об огороде и урожае. Как внезапно прозвучал взрыв. Взрыв, твою мать. От неожиданности, ругательства самовольно вырвались с уст Джека, позабыв, что он находится в засаде. Тройка бандитов проснулась от взрыва с криками. Нападение. Волк от взрыва улетел на добрую сотню метров. Услышав вой, отряду не нужно было напрягать извилины, чтобы понять, кто на них напал. Бежим. Первый, кто бросился в побег, оказался тот мужик, который занимался рекламой своего топора. Не став подбирать другие вещи, кроме собственного оружия, вслед за ним пустились двое товарищей, и до того раненый волк с ожогами по всему телу, ревя во всю глотку, устремился в погоню. Спустя каких-то там несколько секунд, на прогалине остались только их вещи, разрушенный ландшафт, а недалеко от нее сидел Джек, в оба глаза возбужденно смотрящий на одну весьма желанную для него вещь – топор. Глава 26. Погоня. Некоторое время Джек просто смотрел на оружие и мог поклясться, что оружие также смотрело на него. Черт, как много времени нужно, чтобы отдалиться отсюда достаточно далеко для того, чтобы я провернул ограбление, а потом смысле. Пока время потихоньку уверенно шло вперед, шальные мысли гуляли в голове молодого авантюриста. Нужно идти, а вдруг они вернутся? Ну не так же быстро, я только туда и обратно. Мне нужен этот топор. Может, еще немного подождать? Где-то в лесу прозвучали взрывы. Судя по всему, начался бой. Нет, нужно идти. Сейчас, хочу. После недолгого диалога самим с собой, жадность взяла вверх над страхом, пока разум отсиживался в стороне. Держа по мечу и топору в руке и находясь в полной боевой готовности, Джек на полной скорости, более 20 км в час, побежал к месту отдыха бандитов через то место, где зашел в лагерь демонический волк. Парень выбрал самый безопасный маршрут, не рискуя проверять, есть ли еще ловушки в других местах. Понадобилось менее 15 секунд, чтобы добраться до топора и взять его в руки. Мифрильный бородовидный топор. От плюс 21. Ловкость плюс 6. А да, детка. Папочка пришел за тобой. После неоднократного пересмотра характеристик оружия, он закричал в голос. Прицепив свой обычный топор на пояс с правой стороны, а меч с левой, юноша схватился за сокровище двумя руками и почувствовал, как сила проходит через оружие и наполняет его тело. Не удержавшись, Парень открыл информационное окно, чтобы увидеть свои изменения. Урон 27-57, ад 21, защита 36, скорость бега 26-29 км в час, 7-22-8-06 мс, сила 6, ловкость 11, интеллект 3, дух 3, выносливость 4, удача 4. Ха-ха-ха, какая скорость, какой урон, а защита, ну и хрен с ней, зато скорость. Джек не мог не нарадоваться своему грабежу. В приподнятом настроении воришка стал просматривать вещи, оставленные другими неудачниками. К сожалению, ничего ценного, кроме недопитого алкоголя и каких-то тряпок, он не нашел. Оглянувшись еще раз, Джек собрался уходить, не замечая, что бой, который быстро начался в лесу, также стремительно закончился. Из леса вышли ранее убегающие бандиты. Один из них, постоянно ругающийся, держался за кровоточащую руку, которую придерживал другой рукой. Второй тащил за собой тушу волка, у которой болталась морда и не было пару конечностей. Судя по ранам, их просто оторвало от зверя. Вероятнее всего, они использовали взрывчатку для убийства животного. А взрыв, который прозвучал тогда, был сигналом не начала боя, а его конца. Пока юноша промышлял грабежом, они потратили все это время, чтобы спокойной походкой вернуться в лагерь, не подозревая, что их обворовывают прямо у них под носом. До того, как выйти на поляну и увидеть юношу: «Босс, я же говорил, что не зря потратил время на получение профессии инженера. Ну что теперь скажете?» — сказал довольный конопатый мужчина лет 30, который тащил за собой волка. «Неплохо», — коротко ответил лидер, чувствуя, что потерял лицо из-за того, что быстрее всех дал деру. Так еще в попыхах топор забыл прихватить. Надо было меньше хвастаться и пить, иначе не забыл бы положить его в пространственное кольцо. «Гребаная тварь, теперь нужно попросить на складе зелье, а я собирал очки вклада ради техники. Мразь, ненавижу», — зло выразился раненый бандит, держась за окровавленную руку, на которой виднелись три глубокие до кости раны. «Кто виноват, что ты такой медленный? Ха-ха, все, у кого есть голова на плечах, сразу изучают техники скрытности или увеличения скорости для мобильности. Ты, единственный олигофрен, решил пойти задом наперед, зато теперь прочный. Хотя, судя по всему, недостаточно прочный». «Ха-ха-ха», — издевался над ним бандит-инженер. «Закрой пасть, а не то что, обрубком руки пощечину дашь? Тебе как минимум догнать придется и постараться на мою ловушку не наступить. Ха-ха, дебил». Сцепились двое между собой. «Да заткнитесь уже», — гаркнул лидер. «Мы создали много шума, теперь нужно менять место лагеря», — выказал он свои опасения. «Ну, кто знал, что волк появится? Вообще странно, что в последнее время их много выбегать стало из темного леса», — прокомментировал шутник. «Да плевать, мне надо руку вылечить». Раненый продолжал ныть. «Идиоты», — ругнулся про себя лидер. Под конец этого короткого разговора они вышли из леса и увидели, как какой-то маленький выродок лазает по их вещам, смеется, как придурок, и постоянно проговаривает: «Моя прелесть и моя детка». Лидер группы сразу заметил свой любимый топор в руках пацана, отчего его лицо потемнело, а в глазах появилось убийственное намерение. Медленно, стараясь не отвлекать парня, они стали подходить ближе. Но в конце концов, когда Джек собирался уходить и последний раз с улыбкой осматривал местность, он заметил выходящих из леса людей. «Бль», — выругался про себя Джек. И вот группа понемногу продвигалась вперед маленькими шажками, а юноша аналогичными шажками отступал назад. «Ты кто такой?» — спросил холодным голосом главарь. «Шухер», — сходу выпалил Джек. «Хочешь узнать, кто я? Пойди кипятка напейся», — подумал Джек, одновременно размышляя, как ему дать деру, а главное, куда. Та информация, которая всплыла перед ним, заставила его услышать зов старухи с косой. «Бандит, закалка тела 6 уровня. Бандит, закалка тела 7 уровня. Бандит, формирование основ, уровень». Почему назвался шухером? Потому что это первое слово, которое пришло ему в голову в данной ситуации. «Шухер, какое странное имя», — выговорил лидер бандитов, догадываясь, что пацан ему соврал. «Кажется, ты взял то, что принадлежит мне. Тебе, ты потерял, я подобрал. Все по справедливости», — ответил герой, продолжая отступать и отвечать. «Потерял? Ха-ха. Ну вот теперь обратно нашел», — также нагло прокомментировал лидер шайки. Но не спел он продолжить свою речь, как до этого медленно отступающий Джек развернулся и побежал. «Стой! Крикнул ему вдогонку владелец топора и кинулся вслед за ним. «Иди в задницу!» Заорал на ходу молодой авантюрист и увеличил скорость, выбрав направление прямиком в темный лес. «Твою мать, за ним!» Рявкнул инженер, который выронил труп волка, и пустился в погоню, а за ним следом последовал другой бандит с раненой рукой. «Бегут, почти рыдая», — подумал юноша, спеша изо всех сил. Вот только нарастающий шум показывал, что очень скоро его нагонит практик на этапе формирования основ. Поэтому первое, что он сделал, когда вошел в темный лес, это развернулся на 90 градусов и побежал, казалось бы, вдоль темного леса. Его первый преследователь, влетев на полной скорости в запретную зону, сперва взял направление прямо, но при этом не забывал осматриваться по сторонам. Буквально за считанные мгновения он нашел юношу и понял, что тот свернул сразу же, как вошел, пытаясь использовать преимущество местности. Не мешкая, мужчина сменил направление и устремился к пацану. Двое, что плелись сзади, в этот момент также вошли в лес и увидели, как их лидер по кривой заворачивает в сторону. Не думая о причине происходящего, они тупо поспешили за ним. «Я выпотрошу этого гаденыша. Я его на части порву. Я его...» — бежал и ругался раненый бандит. «Да заткнись ты уже и поспеши!» — оборвал его инженер. «Черт тебя побрал! Чего ты возле меня плетешься?» Догоняя лидера, товарищ вернул любезность. «Я за ним все равно не угонюсь, а если тебя оставлю, то ты заблудишься. Ха, ты боишься тут заблудиться, трус? Нет, просто, если что-то случится, мне надо, чтобы ты отвлек внимание, пока я убегаю. А еще, только у тебя есть возможности найти босса в этом богом забытом месте», — подумал бандит, но естественно в голос говорить не стал. «Поспешим, черт, черт». Раненая рука бандита до сих пор болела, а яд от когтей волка не давал крови остановиться, из-за чего он продолжал терять кровь, несмотря на выпитое лекарство. В идеале, ему нужно найти противоядие, или ждать, пока яд не выйдет вместе с кровью через рану, медленно восстанавливаясь. Джек постоянно менял направление, выбирал заросли, кущи, скопления деревьев, в общем, использовал ландшафт по максимуму. В конце концов, со временем юноша начал уставать, а его сердце обуяла паника. Лидер понемногу, но все равно становился ближе, а те двое почти догнали их. Дела совсем плохи. По правде говоря, он понятия не имел, как помощники главаря не отставали от них, ведь они с лидером шайки всегда скрывались из виду. Должен был быть секрет. Сворачивая за очередной поворот с паникой на лице, Джек оказывается в начале какого-то мелководья. С кучей деревьев, которые буквально росли из воды, атмосфера была мрачной и тихой. Чувствуя, что это его единственный шанс скрыться, парень использовал имеющиеся у него пару секунд, чтобы набрать воздуха в рот и погрузиться в воду. В тот момент, когда Джек скрылся в мутной воде, перед этим местом выскочил главарь банды. Остановившись и не увидев никаких движений в этом полумраке, он улыбнулся и пошел по воде, тщательно все осматривая. В каждой его руке мгновенно, как по волшебству, появилось по стальному топору. Возле дерева в стороне в нескольких десятков метров от него медленно показалась вся в муле голова юноши. Прислонившись к дереву и погрузившись в воду до носа, Джек закрыл глаза и постарался выровнять дыхание. Очень скоро их нагнали помощники лидера. «Босс!» — закричали оба. «Не орите и рассредоточитесь. Он где-то здесь прячется», — гаркнул лидер. «Да, босс!» — дружно ответили подручные и рассредоточились. «Талия, ты чувствуешь его запах?» — спросил лидер. На что раненый и слегка бледный бандит только помахал головой и ответил. «Нет, его след пропал тут. Я слышу только ваши запахи. Здесь слишком влажно. Может, он смыл запах?» — спросил конопатый. «Себя смой. Даже если он с мылом помоется, то я все равно почувствовал бы его. Тогда куда он пропал, по-твоему?» — недовольно спросил конопатый бандит. «Да я откуда знаю, твою мать? Да заткнитесь вы, наконец. Черт вас побрал!» — выругался главный. Дали ему двух дебилов. «Один хорош в ловушках и засадах, а от второго никто скрыться не сможет. Тьфу! Тогда как мы упустили малолетнего ублюдка на втором уровне закалки тела, нас засмеют. А еще мой топор, я эту мразь живьем четвертую», — раздраженно подумал он. Весь этот разговор прекрасно слышал Джек. Его сердце пропустило удар. Ему реально повезло с местностью. Пока они искали, парень себе места не находил, потому что ситуация была для него патовой. Через какое-то время в его сторону начал подходить раненый бандит по имени Талия. Парню показалось, что его заметили, из-за чего он весь напрягся. Всматриваясь в кору дерева, которая была над водой, бандит вытащив меч из ножен. Он был готов нанести удар при необходимости. Как раз в момент, когда бандит подошел еще ближе именно в то место, где сейчас с закрытыми глазами находилась половина головы юноши, внезапно прозвучал крик и удар по воде. Талия мгновенно среагировал и развернулся. Среагировал и Джек, медленно открывая глаза и замечая противника в каких-то 3 метрах от себя. Перед глазами остальных людей развернулась картина, как их напарник бьет оружием по поверхности воды. Лидер поспешил к нему. «Ты нашел его?» – обрадовался босс. «Нет», – немного смущенно ответил подчиненный. «Просто тут змей. Я боюсь змей». Лидер бандитов был уже на грани от того, чтобы не придушить придурка перед ним. «Ха-ха-ха, я же говорил, что ты трус». Талия стал издеваться над товарищем. «Да закрой свой рот, все чего-то боятся, и ты тоже». Нашел оправдание Конопатый. «Да, а ну удиви меня, я ничего не боюсь», — уверенно заявил Талия. «Ну так подойди ближе к моей заднице, она тебе расскажет, чего ты боишься». «Ты, КХМ, что такое?» «Крыть ничем», — разъярился владелец герпетофобии. «Чего заткнулся, а? Иди сюда, папочка с тобой по душам поговорит. Сейчас я тебе солью первую помощь организую». Но тот не отвечал, потому что из его груди торчал кончик меча, залитый его же кровью. «Ты», — хотел он что-то сказать, поворачивая голову, но сознание стало покидать его тело. На глазах у второго бандита, Джек выдернул меч и устремился в бега. «Босс, он здесь, эта гнида убила Талия», — выкрикнул бандит и погнался следом. «Срань!» — послышался крик догоняющего босса, и снова зигзагообразное облизывание деревьев, кустов и зарослей в полнейшей темноте. Чувствуя, что его опять догоняют, он развернулся и бросил меч в ближайшего бандита. Жертва подумала увернуться, но, как оказалось, не было надобности. Меч пролетел в метре от него. «Да ты, прям-таки, стрелок от бога. Не переживай, я тебе отрежу руки, чтобы отомстить за Талия», — гневно выругался преследователь. Лидер, почти нагнав товарища, почувствовал, что что-то было не так. Почему они столько бегут по лесу, а ни с чем серьезным не столкнулись? Из-за этих мыслей он сбавил скорости и стал бежать, слегка отставая от тех двоих впереди. Хотя поначалу он действовал на нервах, но теперь, когда прошло столько времени, он остыл. К тому же, учитывая пребывание в запретной зоне, они потеряли самого нужного члена команды. Джек продолжал спасаться из всех сил, полностью игнорируя комментарии в свою сторону. Схватив левой рукой мифриловый топор, парень на бегу отцепил свой тренировочный и крепко сжал в правой руке, свернув еще пару раз, а потом обежав появившийся перед собой огромный булыжник. Юноша воспользовался моментом временного сокрытия, чтобы развернуться и бросить топор на опережение, примерно рассчитывая место появления головы Конопатого с учетом его предыдущей скорости. Это было рискованно, определенно. Стоило ли лишиться дополнительного оружия, чтобы испытать удачу и свое мастерство? Джек считал, что у него не было выбора. Он начал уставать, а сейчас даже лишний килограмм второй веса сильно влиял на выносливость. Если он вынужден выкинуть оружие, чтобы облегчить ношу, спасая собственную жизнь, то почему бы не попробовать получить что-то в качестве компенсации? Естественно, бандиты тоже предвидели этот вариант события, но они предполагали, что маленький вор дождется их появления. Как они могли знать, что Джек решит метнуть на опережение? Поэтому появившаяся голова конопатого бандита, выглянув из камня, получила контакт с лезвием оружия. От того, что бандит бежал на высокой скорости, и от силы удара, его пробитую голову повело назад, когда ноги все еще бежали вперед. Тело в воздухе поменяло расположение на горизонтальное несколько раз и спиной приземлилось на землю, контрольным выстрелом ударившись затылком. Какой монстр! От сцены перед ним главарь ошарашенно застыл, а потом, со страхом на лице, посмотрел на спину убегающего мальчика. Нужно убить его, пока он не вырос, иначе в следующий раз с топором в голове на земле буду лежать я. Решая все-таки закончить начатое, босс спокойных подопечных продолжил преследование, поддерживая безопасную, по его мнению, дистанцию. С этого момента дело уже не касалось кражи оружия, а банального страха перед талантом юниора. Он знал, что если бы не его дорогостоящий топор, то давным-давно догнал бы пацана и живьем бы снял шкуру, но в жизни нет такого сочетания слов «если бы». Джек чувствовал, что начала появляться одышка. Еще некоторое время он сможет продержаться в таком темпе, но потом придется использовать свою истинную сущность в акупунктурных точках, что пагубно повлияет на его развитие в будущем, если он вообще его не потеряет. Такое беспрерывное долгое преследование стало давить на моральный дух героя. Пробегая очередной поворот, сам не зная куда убегая, Джек заметил в полсотни метров впереди несколько висячих ульев и летающих возле них ос примерно с указательный палец величиной. Дикие осы. Их было всего несколько десятков, и они как-то странно парили, вообще не обращая внимания на внезапно появившегося человека. Хотя система показывала, что они все в районе первого и второго уровня закалки тела, банального количества хватило бы убить любого противника на том же уровне. Тем более юноша не знал, ядовиты они или нет. Он вообще ничего о них не знал. В итоге, парень решил сыграть на все деньги. Пробежав чуть дальше, он остановился, развернулся лицом к преследователю и поднял в движении на бросок единственное оставшееся оружие в своей руке – мифрильный топор. Приготовившись, он начал восстанавливать свое дыхание и ждать. Лидер со слегка бледным лицом также остановился в сотне метров от парня. Даже ему, как культиватору формирования основ, бежать такой марафон на полной скорости было чрезвычайно сложно. Поэтому страх перед этим пацаном рос с каждой секундой. «Что такое? Почему не бежишь?» Улыбаясь, спросил босс бандитов, стараясь всем своим видом показать доминацию в этой ситуации. «Чего молчишь, шухер, верно?» Продолжил он свой монолог, наблюдая за молчаливым парнем, у которого было сейчас серьезное сконцентрированное лицо. Причиной молчаливого состояния парня послужило внезапно вспыхнувшее сообщение перед его глазами. Задание. Получите кольцо с пальца лидера отряда бандита любым способом. Награда. Кольцо. Возможные награды. Удача плюс один. Принять отказать. Увидев такое сообщение, у Джека не нашлось слов. Укради кольцо и получишь в награду это же кольцо. Хороший стёб, но как я должен это сделать? Мысли хаотично метались в голове парня. По его мнению, пополнение удачи было слишком важным для него, поэтому пока не имея никаких идей, он сразу же согласился. В это время, ничего не знающий о дилемме героя, бандит продолжил гнуть свою линию. «Почему бы нам не договориться? Ты отдашь мне топор и мы разойдемся миром, а?» Услышав такую наглую ложь, Джек не знал, смеяться или плакать. «Ты меня за идиота держишь? Я украл твой мифрильный топор, убил двоих твоих подчиненных, и в конце концов, завел тебя в глубины темного леса. Если я сейчас поверю в твои слова, то не получу ли Оскар как самый наивный человек мира?» Увидев, что юноша никак не реагирует, лидер сделал маленький шаг вперед. Юноша никак на это не отреагировал, поэтому бандит сделал еще пару шагов. Наконец-то на лице парня начала появляться загадочная улыбка, которая насторожила мужчину. Обратив внимание на топор в руке и, догадываясь, что тот задумал, лидер усмехнулся. «Неужели ты думаешь метнуть в меня топор? Я нахожусь на этапе формирования основ. Моя скорость и реакция отличается от твоей. Я легко смогу поймать его», — заявил мужчина и сделал уверенный шаг вперед. Вот только паршивец даже не дрогнул. «Он не боится, даже после того, как я сказал, что легко поймаю топор. Или же цель не я, а что-то другое», — размышлял главарь и почти сразу же обратил внимание на диких ос. Подумав о последствиях беспокойства этих злосчастных насекомых, мужчина увидел костлявую рядом с ульями, которая ладонью приглашала его сделать еще несколько таких же уверенных шагов вперед. Он тут же отступил назад и стал угрожать. «Тут поблизости есть только одна деревушка, ты же оттуда, верно?» Услышав эту фразу, сердце Джека пропустило удар. Его улыбка исчезла, а вместо нее появилось хмурое выражение. Заметив перемены в лице парня, мужчина взволнованно продолжил. «У тебя же есть семья, близкие, любимая подружка». Чувствуя, что наконец-то за все это время получил превосходство над этим парнем, начал чередовать кнут и пряник. «Я могу забыть о том, что произошло. Мы можем договориться. Я даже могу посодействовать, чтобы тебя взяли в банду. У тебя потрясающий талант. С моей помощью ты взлетишь на пик силы в нашей организации. Возможно, даже сможешь стать самым главным в будущем. Ну что скажешь, заманчиво ли это звучит?» «Более чем. Вот если бы в теле парня был 13-летний юноша, а не 38-летний мужик, с учетом жизни в новом мире, то это могло бы сработать». Джек начал хаотично думать, в попытках найти выход из ситуации. Внезапно в лесу раздался шум, который насторожил их обоих. Он начал нарастать с заметной скоростью, но было непонятно, что это было. От него они чувствовали только первобытный ужас. По сравнению с приближением источника этого шума, даже обнять улья или поцеловать в десна демонического волка, казалось вполне безобидной затеей. Что-то нереально страшное приближается, испугался мужчина. Надо валить отсюда, но топор, к черту его, топор можно и новый купить, а может даже лучше, но вторую жизнь приобрести не получится. С этими мыслями главарь бросился со всех сил убегать в направлении, откуда прибежал. Только брошенные напоследок остатки фразы все еще звучали в ушах Джека. «Как только я выберусь отсюда, то навещу деревню и вырежу ее под корень. Малец, их смерть, твоя заслуга. Ха-ха-ха, мне нужно быстрее встретиться с Генри». Перепуганный парень бросился бежать в противоположную от выбора бандита сторону, все дальше углубляясь в лес. Джек хотел немного увеличить расстояние между ними, перед тем как свернуть в сторону и вернуться, в надежде, что сможет и от шума уйти и выйти из темного леса. Вот только, угроза от бандита заставила забыть о буквально только что принятом задании, а выбранное направление сыграет с ним весьма злую шутку. Глава 27. Темный лабиринт. Несмотря на то, что Джек бежал сломя голову, шум, который наводил на него ужас до самой глубины его души, безудержно нарастал с каждой секундой. Парень пытался сменить направление, но это не помогало. Спустя непродолжительное время перед ним показались заросли с проходом, куда собственно и сиганул герой. Кусты были идеальной формы, как будто пострижены садовником. Это просто не могло не избежать внимания героя. Как только он выбежал из прохода, звук резко пропал. Перед его взором стояла каменная стена. Осмотревшись вправо и влево, между каменными стенами Джек увидел дорогу в обе стороны с поворотом в одну сторону. На дороге лежали разные по величине и формы кости. Были кости людей, животных, птиц, в том числе и других существ. На человеческих останках виднелись остатки одежды и сломанного оружия. Все имело дряхлый древний вид. Сложно сказать, сколько они пролежали, но точно очень и очень долго. В уме Джека проскочила одна мысль, которая сильно его испугала. Быстро обернувшись, чтобы вернуться, парень увидел, что прохода больше нет, а на его месте находится здоровый монолитный блок, на котором было высечено какие-то строки. «Мир души воли отражений, найди покой или разорви судьбу, в темном лабиринте искажений, услышь безмолвную мольбу». Вот так встрял. Тут очень подходит фраза «из огня да в полымя». Расстроился молодой герой, быстро подтвердив свою догадку о том, куда он попал. Лабиринт, и не просто лабиринт, жуткое и странное место, куда его завел такой же пугающий шум. Зачем привел сюда? Сердце героя пропустило удар, а потом еще один и еще один. Юноша быстро попытался взять себя в руки и пару раз хлопнул себя ладонями по лицу. «Нет времени. Мне нужно спешить вернуться в деревню как можно быстрее. Это похоже на сон или иллюзию, как тогда с испытанием кровавого предка. Если это сон, то я здесь хозяин». Джек начал с того, что стоило выяснить, спит он или нет, уж слишком фантастические события. Куда мог исчезнуть проход? Сетуя на недостаток удачи, парень попытался представить кролика, который роет норку в камне. Ну хотя бы просто кролика. Вдруг животное появится так же внезапно, как исчез проход? Если такое произойдет, то значит он спит и стоит только проснуться. Сперва герой расслабился, закрыл глаза и представил кроля, а потом резко их открыл. Но ничего не произошло. После парень попытался сделать еще несколько попыток. Даже тужился изо всех сил, но никаких изменений. «Это не сон», — заключил юный детектив и стал снова паниковать. Но кое-что из этого действия Джек смог выяснить. Пока он с закрытыми глазами представлял кролика, то понял, что вокруг нет ни единого звука. Вокруг царила абсолютная тишина. Ни дуновения ветра, ни щебет птиц, ни звука насекомых. Ничего. Это еще больше его напугало. Поэтому парень сделал щелчок пальцами и успокоился, услышав характерный звук. Снова вспомнив слова на монолите, он сколько бы их ни повторял, не понимал, о чем там написано. В итоге, пребывая в полном неведении, юноша решил воспользоваться тем же принципом выхода из лабиринта, что и в играх из прошлой жизни. Такой тип ребусов весьма популярен и, можно сказать, является клише в игровой индустрии. Используя правую руку, Джек стал идти вдоль стены в одном направлении, пытаясь пройти по всему периметру лабиринта и найти выход. Спустя долгое время, а по внутренним часам Джека что-то около целая вечность, парень сделал остановку и присел передохнуть. У него возникло такое чувство, что абсолютно ничего не меняется. То ли стены тут однообразные, то ли он уже здесь проходил. Чтобы решить эту проблему, юноша подумал использовать крестообразные зарубки на стене и, используя мифрильный топор, у него это легко получилось. Уже обрадованный таким гениальным решением, Джек, двигаясь вдоль стен в произвольном направлении, ставил такие пометки на каждом повороте. «Черт, я не подумал, а вдруг они исчезнут?» Боясь, что сделал глупости, зашел глубже в лабиринт без шанса выйти, Джек быстро вернулся на несколько пролетов назад и проверил, все ли на месте. К счастью, они были там, где он их оставил. Вернув к себе немного уверенности, парень продолжил предыдущие занятия по мародерству стен. И снова, спустя долгое время, все так же ссылаясь на свои внутренние часы, юноша остановился. Тупик, от отчаяния, он поднял голову вверх, чтобы пожаловаться богам на свою судьбу, и увидел красивое небо. Правда, странного фиолетово-красного тусклого цвета, но все же, небо. Крикнул обрадованный Джек и на эмоциях перевел взгляд на стены, чтобы оценить их высоту. Высота была небольшой, не больше 5 метров. Используя топор, как скальный молоток, молодой альпинист устремился вверх. Спустя пару минут юноша уже уверенно стоял на своих двоих наверху. Вот только то, что он увидел, ввело его в такой ужас, что чуть дыхание не остановилось и он не упал камнем вниз. «Как такое возможно?» – паническим голосом проговорил бедолага. Покрутившись вокруг своей оси на все 360 градусов, в какую бы сторону ни посмотрел, везде был этот гребаный лабиринт. Он был везде, от одного края горизонта до другого. Невозможно было понять, как он изначально сюда попал. Пропали те постриженные заросли и тот злосчастный монолитный камень. И как мне выйти отсюда? Сколько нужно на это времени? Это вообще реально? Едва ли не плача, подумал Джек и неторопливо спустился вниз, чтобы лишний раз не травмировать свою психику открывшимся перед ним видом. С целью хоть как-то успокоиться, юноша приступил к своему самому нелюбимому занятию – медитации. И она его не подвела, парень быстро нашел душевное спокойствие. При этом Джек открывает весьма поразительную для себя вещь. В этой мертвой тишине можно было отчетливо услышать биение собственного сердца. Вот только проблема состояла в том, что оно билось с постоянной ритмичностью, а точнее, медленно и без колебаний. У нормального здорового человека не может быть такого ритма. Быстро проверив свое состояние и не заметив видимых изменений, парень открыл интерфейс. ХП 1436. Шок, но ведь я не получал никаких повреждений. Да и чувствую себя отлично. Пока он думал о происходящем, на его глазах здоровье уменьшилось еще на 1 пункт. ХП 1336-1. С хрена ли? Испуганно выругался Джек. Неисправная система. Верни мне мое здоровье. Юноша мысленно отдал приказ. Не дождавшись никаких изменений, он бросил взгляд на кости вокруг. Потом встал и подошел к более цельным останкам. А после присел и протянул топор вперед, с желанием дотронуться и посмотреть, есть ли какая-то подсказка. Но как только оружие прикоснулось до кости, она рассыпалась в труху. Замерев, парень со слегка отупевшим взглядом посмотрел на кучку костной пыли. Рядом с этими останками лежал сломанный наконечник копья без древка. Прикоснувшись к нему, произошло то же самое, наконечник превратился в пыль. Быстро встав и отряхнув штаны, Джек отошел, делая вид, что он к произошедшему не причастен. Единственное, что можно считать зацепкой к разгадке, сердцебиение. Поэтому он попытался сесть и ускорить кровообращение через повышение частоты дыхания, но безрезультатно. Следующая попытка заключалась в обратном. Он делал медленные глубокие дыхания, вдох и выдох на 4 счета. Также пробовал вдох и медленный выдох через сжатые губы, но ритм сердцебиения не изменился. Вариант номер 2 – использовать чувства и посмотреть, среагирует каким-либо образом организм или нет. Джек попытался подумать о старике Филиме и о чувствах, которые он испытывает к нему. Потом вспомнил Генри, невинную Анну. Но это глупое сердце играло свою шарманку и не хотело подчиняться. Вспомнив слова из монолита, в темном лабиринте отражений, услышьте безмолвную мольбу, Джек решил, что мольба относится к сердцу, а часть про темный лабиринт говорит о том, что оно подчиняется правилам лабиринта. Осталось понять первую часть стиха и тогда, скорее всего, он найдет выход. Но ему ничего не приходило в голову. «Я вроде попробовал уже все, что я еще не сделал». С нотками отчаяния в голосе пробормотал молодой герой, теребя руками собственные волосы. «Мир душ, черт пойми, что это такое? Воля, это имеется в виду воля человека, в моем понимании, это означает терпеть трудности, оставаясь самим собой, а для культиватора – идти против небес. Может, мне просто нужно идти дальше или взлететь в небо?» В итоге, уже сам не веря в результат, Он встал и направился вперед, прислушиваясь к своему сердцу. Через какое-то время он ошарашенно застыл. Весьма незаметное, но изменение все же было. Ритм стал быстрее. Чтобы подтвердить это, юноша быстро вернулся обратно, а потом стал идти еще дальше по ранее оставленным меткам, при этом постоянно проверяя здоровье через интерфейс. Парень был прав. Мало того, что сердцебиение замедлилось еще больше, так он опять потерял очки здоровья. Зная теперь разгадку, Джек воодушевленно стал идти по лабиринту, пользуясь биением сердца, как навигатором. Используя такой незамысловатый метод, герой добрался до конца пути и сейчас смотрел на дверь, которая скорее всего вела на выход из лабиринта. Прислушавшись, он облегченно выдохнул, так как сердце вернулось к своему нормальному ритму. Показатели здоровья тоже немного восстановились благодаря пассивной регенерации, и теперь кроме легкой слабости и голода, парень чувствовал себя нормально. Дверь перед ним состояла полностью из травы, веток и лиан, скрученных между собой. Толкнув рукой вперед, юноша вошел в круглое помещение с разными абстрактными линиями вперемешку с росписями на незнакомом языке, который система не могла распознать. Джек предположил, что возможно это и вовсе был не язык. В центре стоял тот злосчастный монолит, а перед ним в невесомости парил свиток. «Я выиграл в лотерею», — обрадовался Джек и подошел, чтобы нагло его взять. Но вот как бы он ни старался, достать его не получалось. Вроде бы прикоснулся и даже обхватил ладонью, но не осилил сдвинуть и на миллиметр. Под конец герой так разозлился, что стукнул по нему топором. Свиток неожиданно раскрылся, а парня откинуло к стене, да так, что он харкнул кровью, а перед глазами поплыло. «Понял, принял, больше так не буду». Брови Джека взлетели вверх, после того, как он пришел в себя. Утерев кровь со рта, Джек быстро поднялся и подбежал, чтобы прочитать содержимое. Метод культивации небесной души. В свитке было написано много красивых фантастических слов, но смысл остался один. Этот метод помогает тренировать душу культиватора, преобразовывая ее в так называемую небесную душу. Вот что это и с чем едят, было не очень непонятно с первого взгляда. Тем более, у него уже есть метод культивации тела, поэтому возник вопрос, должен ли он отказаться от предыдущего метода или нет. Помощь решил искать в системе. Открыв меню с медитирующим человечком, ошарашенно уставился на заполненный кружок под методом преобразования тела. На рисунке была отображена белая фигурка человека, парящего на голубом фоне с золотой кристально-белой оправой. Там же было полное описание метода. Закрыв для себя эту проблему, Джек полазил по комнате в надежде найти что-нибудь еще. И это все. «После всех моих страданий и испытаний, я вообще-то чуть не умер тут», — выкрикнул он в голос в надежде, что с неба упадет мешок с золотом, а лучше с камнями истинной сущности высокого качества. Тишина. Ну и ладно, хоть бы выход показали. Жалуясь на скупость судьбы, Джек открыл дверь, через которую попал в это место. Резкий свет ударил ему в глаза. С непривычки герой быстро их закрыл и, прикрывшись рукой, начал медленно открывать. Увиденное поразило его. Он оказался у выхода из темного леса прямо на высоком выступе, откуда мог рассмотреть здоровый холм с обрывом, где в прошлый раз чуть не умер и где находится его лагерь. С текущего места Джек мог легко определить направление к деревне. Быстро развернувшись, Джек увидел темный лес. Никакой двери и никакой комнаты за ним не было. «Фантастика!» – пробормотал ошеломленный юноша, а потом, вспомнив про лидера бандитов, побежал обратно в деревню. Вот только двигался он на чистой силе воли. Все тело болело, и он чувствовал сонливость от каждого движения. После того, как парень покинул комнату, лабиринт стал перестраиваться. Старые дряхлые кости растворились в камне на полу. На замену им появились черепа разных существ, а из стен выпали различные сухие ветки. По лабиринту пустился сильный ветер, отчего в воздухе стали слышны завывания сквозняка. На стенах лабиринта начали появляться образы людей, животных, призраков, мистических существ, титанов, демонов, ангелов и разных других невероятных существ. В небе вихрем закрутились чернильные тучи, и весь лабиринт накрыла тьма. Единственным освещенным местом стал вновь появившийся монолитный камень, надписи на котором стали плыть и изменяться, образуя новые строки. В темном лабиринте искажений, изменяя сущность близких отражений, дух и осужденных, помощи ища, волею чужою разрывают небеса. После изменений надписи камень стал медленно растворяться в пустоте, а на его месте появился проход все с теми же подстриженными кустами по краям. Темный лес вернулся в свое спокойное состояние. Где-то в лесу. Джошуа, я говорю, что на нас напал демонический волк, которого приманил паренек из деревни. Если бы тут был Джек, то сразу же узнал бы в говорящем лидера несчастных бандитов. Мужчина обращался по имени к крупному лысому здоровяку со шрамом на лице, хотя и вел себя уверенно, но и не наглел. Все-таки перед ним стоял вышестоящий по рангу в банде, да еще и гораздо сильнее него. Ты говоришь, что какой-то молокосос на втором уровне смог привлечь демонического волка к вам, сам при этом не став его обедом. С приподнятой бровью, он посмотрел на распинающего главаря отряда. Линя, ты сам хоть веришь в то, что несешь? Ну и ладно, дай мне пару ребят и я пойду сам решу этот вопрос. Линя фыркнул и махнул рукой, не удосужившись продолжить разговор. Как ты его решить собираешься? Нахмурился здоровяк. Конечно, вырежу всех в деревне, найду того ублюдка и сниму живьем с него кожу, а потом четвертую искормлю свиньям, а свиней убью. Брызгал слюнями от злости Линя. Нельзя. Джошуа поставил вето на эту затею. Какого черта ты решил мне палки в колеса ставить? Не забывай, что может ты по рангу и старше меня, но вот по связям. Хе-хе. У лысого от таких слов скривилось лицо, но ублюдок был прав и ему на это не было что ответить. Сам же Джошуа терпеть не мог этого блатного идиота. Дело в другом, здоровяк немного подумал и решил открыть часть информации. Там находится тень убийцы. К тому же весьма особенный человек и дворец убийцы этого не скрывает от вышестоящих острова. Если что-то с ней случится, то это заденет даже императорский дом. Тебя тогда не спасет твой папаша. К слову, от него тоже избавиться, лишь бы погасить гнев того человека. Что еще за тень убийцы и дворец? Начал он возмущаться, а потом что-то вспомнив, сразу побледнел от страха. Понял наконец, выдохнул Джошуа. Временно проигнорируй этот инцидент. Мы должны готовиться к предстоящему экзамену секты Безмерный Меч. Сосредоточьтесь на охоте. Хотя мы не можем буйствовать в деревне, но никто не запрещал это делать за ее пределами. Ладно, я понял, ответил Линя с нежеланием в сердце, но в глубине души он уже приговорил пацана. Ну подожди, маленький выродок, если ты не сдох в том лесу, то я найду тебя. И тогда, хе-хе-хе. Глава 28. Тайные разговоры. Джек бежал на полной скорости, на которую был способен в данный момент, в сторону деревни, но тут же был остановлен всплывающим окном. Найден счастливый случай. Пересчет удачи завершен. Удача плюс 13. Это, парень удивленно смотрел на сообщение. Теперь его удача составляла 17. Хотя этот параметр напрямую не влиял на его мощь или культивацию, но исходя из описания, можно сказать, что это чуть ли не самый важный показатель, особенно, учитывая, что его можно поднять только через случайные встречи и, судя по битве с элитным гоблином, побеждая превосходящих его противников. Не имея времени летать в облаках, парень продолжил путь, оставив дальнейшие размышления на будущее.